Глава 13. Назар. Вечер перестал быть томным, когда я начал ощущать себя мамой-уткой. Или папой. Курсируя по помещению, украшенному для вечеринки, я невольно провоцировал толпу расфуфыренных девиц во главе с дядькиной фавориткой на стадное перемещение. Слегка тошнило. Да что там, меня воротило от душного облака парфюма, а глаза слезились от вида слишком глубоких декольте и чрезмерно обтянутых поп разного калибра. Негласная массовая охота, открытая на мою скромную персону, начала напрягать с первых минут появления в зале. Я выискивал глазами Галю, поэтому не сразу заметил, что меня то и дело загоняют в угол, филигранно отрезая от остальной части мужского коллектива. А когда заметил, мои Фаберже судорожно сжались. Намрафетчины охотницы всех мастей многозначительно переглядывались и, перетекая поближе, образовывали небольшие группы, на первый взгляд занятые бессмысленной болтовней. Бокалы в руках девушек быстро пустели и наполнялись вновь, а меня терзали смутные сомнения. Они растерзают ли меня задолго до начала торжественной части? Дядька топтался на небольшой сцене, лобызая микрофон, читал занудные речи о показателях, достигнутых компанией за прошлый год. Хвалил особо отличившихся, чуток журил хронических косячников и обещал всем прекрасное далеко, наполненное перспективами и баснословными премиями. Галя будто сквозь землю провалилась, а я начинал потихоньку закипать. Косясь на подвыпивших девиц, разделывающих меня похотливыми взглядами, психовал и, оглядываясь, пытался придумать, на кого бы переключить внимание женской стаи. Вот чего им от меня надо? Вон толпа молодых айтишников. Да, долговязые и худые, да чуток прыщавые, поголовно в очках, но зато какой потенциал! Ну ладно, спорный вариант. А в другой части зала, выкатив грудь колесом, тусовались спецы из юридического отдела, а рядом с ними — мужики из логистики. Но если первые гордо демонстрировали свои перекачанные тела, то вторые безуспешно пытались втянуть пивные животы. Да уж, контраст в деле. Ах да, забыл сообщить вам главную новость. Выдергивая меня из размышлений, оживился дядька и, выдержав театральную паузу, торжественно произнес. «После Нового года я улетаю в отпуск, а на время моего отсутствия у вас будет новый руководитель. Временно, конечно же». Сотрудники замерли и дружно повернулись к сцене, а я чертыхнулся, предвидя как минимум два возможных варианта. Зачем он так? Если во всеуслышание назначит Галю, то я в полный жо. Назар Максимович Соболев станет моим преемником. Указав на меня, огласил дядя, а я еще раз мысленно выругался и, представив Галину реакцию, прошерстил напряженным взглядом переполненный зал. Но дерзкую матрешку так нигде не заметил. И вот тут меня накрыла паника. Сразу же появились тревожные предположения, и, схватив с фуршетного стола полный бокал, я буром пошел к дяде, спускающемуся со сцены. Буром, потому что стая девиц тут же попыталась меня обступить, поздравить и построить глазки. «Поздравляю. Мы даже не сомневались, что именно вы получите эту должность». Подскочив одной из первых, с придыханием заворковала дядина любовница и, погладив пальцами край своего декольте, добавила томным голосом. «Лучшего руководителя даже представить сложно». «Да ладно». Сдержанно улыбнувшись, отозвался я и, заметив приближение дяди, намеренно спровоцировал девицу на откровение. «А как же Антон Петрович?» «Да ну его», — отмахнулась она, искривившись, подалась вперед и тихо пожаловалась. «Достал уже и...» «Мария Ивановна!» Окликнув любовницу, дядька вложил в пару безобидных слов максимум металла и предупредительных нот, но я отодвинул благоухающую преграду и подошел к нему вплотную. «Дядя Антон, почему именно я? И, кстати, кто будет моим замом? А Галина Романовна где?» Все мои наводящие вопросы сводились к главному. Разыскать потеряшку и выяснить, в курсе ли она последних событий и назначений. Не исключал, что своенравная матрешка уже рыдает где-то в уголочке, проклиная меня последними словами. «Какая Галя?» Прикинувшись тупым, как Маша, ой, то есть как пробка, переспросил дядька и, поймав мой прищуренный взгляд, поспешил реабилитироваться. «Ах, Галя! Не знаю, не видел. Возможно, она и не собиралась приходить». «Ну как же не собиралась?» Встряла Машка, оттирающаяся поблизости, и, похлопав ресницами, усмехнулась. «Пришла, конечно, но мы чуток выпили в отделе, и она от того, этого, наклюкалась». «Ну и черт с ней!» Поддакнул дядька, а я поджал губы и, раздувая ноздри, возмущенно засопел. «Пойду-ка я». Проворчал под нос, а Машка повисла на локте, игнорируя косые взгляды своего любовничка. «Куда же вы, Назар Максимович, а как же праздник?» В ее голосе прорезались капризные нотки, но церемониться я не стал. «Простите, кажется, у меня живот прихватило». Изобразив страдания, пожаловался я, а Маша, не успев придумать достойный ответ, отшатнулась и сморщила нос. Отставив бокал, я вышел из зала и, поднявшись на нужный этаж, пошел в сторону проектного отдела. Галю услышал издалека. Вернее, ее жалобные завывания, раздающиеся из-за запертой двери. Ключ торчал из замка снаружи, а за дверным полотном подвывала моя явно пьяная матрешка. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься». «Эй, кто-нибудь, откройте, я здесь!» Наверное, она услышала мои шаги и, подскочив, начала дубасить в двери орать. Мне же вдруг захотелось отмотать время назад и чуток послушать ее завывание. Потом немножечко поржать, а потом... «Эй, что за глупые шутки?» Не дождавшись ответа, заверещала Галя и, долбанув кулаком в дверь, зарычала. «Уволю всех к чертовой матери! Быстро выпустили меня отсюда!» Ну, хоть живая и воинственно настроенная. И, похоже, о моем назначении пока не в курсе. На душе заметно полегчало, и, провернув ключ, я распахнул дверь, чтобы тут же подхватить неустойчивую тушку определенно наклюкавшейся Гали. «Ой, Назар, как вас там?» Расплывшись в широкой улыбке, промямлила Галя и, взъерошив мне челку, томно протянула. «Мой спаситель, за это и поцелуя не жалко». Договорив, Галя снова громко икнула и, зажмурившись, вытянула губы трубочкой, намекая, что готова отблагодарить меня немедленно. Колебался я ровно секунду. Вру, вообще не колебался. Нашарив замок, провернул ключ дважды и, подхватив Галю на руки, понес в ее скромный кабинет. Я ее буквально из башни спас, а тут всего лишь поцелуй. Не, так не пойдет.